Часть 88. Всю следующую неделю Брейн работал по единому расписанию. Подъем на полчаса раньше обычного, встреча с майором Корсаком перед столовой, короткий опрос со стороны майора и столь же краткие ответы Брейна. Корсак интересовался его самочувствием в традиционном понимании, а также выяснял состояние его специфических характеристик, понятных только Корсаку и Брейну. «Как модель сегодня? Хорошо видишь?» «Неплохо. Но расплывается верхний левый сектор». «Точно левый?» «Точно вроде». «Да, точно левый». «Смотри, тут можно здорово ошибиться. Граница лево-право тут размытая, не поймешь, где прямое, а где зеркальное отражение». «Я это уже заметил». «Ну, пойдем». Пока они шли по тропинке к бункеру, разговоры вели только о погоде. Какие низкие облака, озоновый туман над озером, трава к земле прижалась, верная причина магнитного рассогласования верхних подпочвенных слоев. Собственно, трава их не особо заботила, но питающие озеро родники выходили из этих самых слоев, и потому их состояние меняло характеристики воды в озере. Динамическую вязкость, размеры кластеров молекул воды и много еще чего, что потом во время занятий на трофейной лодке, которую Брейн с Ружоном прозвали «Баррага», очень влияло на статистику результатов. Случалось, что показатели двухдневной давности были лучше, чем теперешние, хотя со всей очевидностью мастерство экипажа заметно повысилось. Вот тут-то и играло свою роль изменившееся состояние озерной воды. И особенно это было заметно на сверхрежимах, когда лодку разгоняли до полного хода, и в этом режиме Ружон пытался выпускать оружейные шасси так, чтобы это давало меньшие курсовые отклонения корабля, ну и, разумеется, вибрации. Перед бункером Брейн с Корсаком снова ненадолго останавливались и снова перебрасывались несколькими специфическими терминами. А потом в молчаливой сосредоточенности спускались в лабораторию. За неделю Брейн прошел путь от 4 секунд при 1 единице до 7 секунд при 4 единицах. По мнению Корсака, это было невозможно физически. Такой скачок за малое время, но при этом забывал, что сам нарушал все принципы физической биологии, оставаясь в вакуумной камере более 2 минут. «Слушай, а может, в твоем мире все такие странные, а?» — спросил майор в этот раз, проверив параметры состояния Брейна, когда тот вернулся из камеры. «Не знаю, я об этом никогда и не задумывался. Может, если когда-нибудь я бы смог вернуться, я бы устроил дома такую же камеру, чтобы наштамповать вам побольше суперагентов», — сказал Брейн и засмеялся, тут же сорвавшись на кашель. Он кашлял после всех погружений в вакуум, да так сильно, что едва ли не до крови. Правда, с каждым разом все меньше. Видимо, его организм начинал понемногу привыкать к этой страшной нагрузке. «Возвращаться обратно для тебя уже бессмысленно», — сказал тогда Корсак. «Я, конечно, реалист и понимаю, что такого стечения обстоятельств, которые забросили меня сюда, в обратном порядке уже не сложится». «Нет, я не об этом. Учитывая, что я даже примерно не понимаю, откуда ты прибыл, все говорит о том, что это очень большие расстояния. Заметь, я не говорю «расстояние», я говорю «расстояние». Ну, я не совсем понял, но как будто что-то немного представил. Если бы ты сейчас вернулся домой, то не узнал бы ни родную планету, ни своих знакомых, если бы они были живы. Мало того, они носили бы немного другие имена, а в особых случаях мужчины оказались бы женщинами или наоборот. И тем сильнее изменился бы этот мир при возвращении, чем более далекое путешествие ты бы совершил». Брейн вздохнул и посмотрел в бетонный пол. «Удивительно?» — спросил Корсак. «Нет, страшно. Но почему?» «Потому что все мы изменяемся, даже прямо сейчас. Уже сегодня мы с тобой выглядим иначе, чем вчера». «Ну, течение времени и все такое». «Течение, да, но время и сопутствующие ему перемены движутся у всех в разные направления. Мы не одинаково изменяемся. Мы изменяемся в разных направлениях. И даже твоя куртка». Корсак взял со скамьи куртку Брейна. «Мне кажется, вчера она была чуть другого цвета. Нет?» Сказано это было в шутливом тоне, но Брейн начал понимать, что пытается донести до него Корсак. «Оставь мысли о возвращении. Или это лишь урок философии?» После Брейна в камеру отправлялся сам Корсак. Обычно он устанавливал таймер обратной выгрузки на 50 секунд, реже на 1 минуту. Разумеется, он мог оставаться там и дольше, но не считал это необходимым. «50 секунд — это для бодрости, понимаешь? И оттуда выхожу, как из криобокса. Все тело горит, адреналин подскакивает. Но в пределах разумного. А как же рекорды? Зачем их ставить? Рекорды нужны, чтобы определить свои границы. Опять же, они хорошо встряхивают, когда однообразные нагрузки уже приедаются, — пояснил Корсак. В этот раз, как обычно, после тренировки в вакуумной камере, Брейн с Корсаком пошли на завтрак, где встретились с Ружоном, который, как всегда, острил, однако Брейн видел, что это была своеобразная психологическая защита. От Корсака Брейн знал, что Ружон прекрасно справляется с индивидуальными заданиями, некоторые из которых были на тот момент слишком сложны для молодого агента. «Я рисковал им в темное, понимаешь? Но не потому, что я куратор-тиран, хотя я, конечно же, тиран. Просто был поставлен в ситуацию, когда никого крепче Ружона уже не было. И бросил его в дело от отчаяния. А он справился. Я думал, просто повезло парню. И уже намеренно отправил его еще в одно пекло. Он и там преуспел. Теперь он у меня на хорошем счету. Такие вот дела». Брейн заметил, что Корсак часто делится с ним тем, чем с посторонними не делится. И вообще ни с кем не делится, учитывая специфику их работы. И он напрямую спрашивал об этом Корсака. «Мне так легче. Я же это десятилетиями в себе таскаю. Но тебе сообщаю только детали, без основы. Ты можешь снять интересный фильм по этим приключениям, но никакие мои враги от этого ничего не выиграют». А еще Корсак сказал, что даже эти сведения с Брейном никуда не уедут. «Ты нестандартный продукт, Томас. Либо ты окажешься далеко отсюда, где полученные от меня сведения ничего не значат, либо тебя прихлопнут где-то при выполнении задания. Ты кусок взрывчатки с подожженным фитилем. Вот как я это вижу». «И долго будет гореть фитиль?» «Не знаю. Но погасить его не удастся. А вот выдернуть — это вариант.